Глава 15. Хрен ты жирный, а не дварф. Настоящий дварф сражается только топором, верно, парни? Парни заржали, Горм покраснел. Понимаешь, Урфин, у Горма тоже был топор, объяснил Кринж, ухмыляясь. Завали! Дорога, извиваясь, ползла через горы. По небу быстро скользили плотные серые тучи, накрапывал дождь, смешанный с снегом. При этом настроение у хищников было приподнятое. Работа была сделана, и они шли домой. «Но топор этот он потерял в битве с очень опасным противником, так ведь, Горм?» «Радуйся, что этого топора у меня больше нет, козлина», — огрызнулся дварф. «А то сейчас засунул бы его тебе в задницу». Новый взрыв хохота. «Короче, дело было так. Шли мы по бережку Иквена, к югу отсюда, и наткнулись на отряд травоядных. Завязалась драчка». «Горм сразу выбрал себе цель посерьезнее, он же у нас бравый вояка, так ведь, Горм?» «Той девчушке на вид лет 15 было, она, понятно, в кусты, а ему ведь только того и надо». Хищники рыдали от хохота, дварф был уже не красного, а фиолетового цвета. «Лезет он за ней в эти кусты, какой-никакой лес все-таки, а он, значит, весь из себя лесоруб, поскольку с топором. В кустах писк и шевеление все как надо, а потом глядим... Девчушка с другой стороны вылазит и в лес, а в руках у нее знакомый какой-то топор. Может, заткнетесь уже? Кто-то пустил по кругу небольшой бочонок. Пили на ходу, обливаясь, смеясь и переругиваясь. Когда бочонок дошел до меня, я без раздумий приложился к отверстию. Внутри было темное горькое пиво, я сделал несколько больших глотков и в голове сразу зашумело. Отдав бочонок... Я неожиданно представил себе сцену с Гормом и девчонкой, которая отбирает у него топор в кустах. Глянул на дварфа, обиженно хлещущего пива, и вдруг прыснул. «Гляди-ка, до Урфина дошло!» Грянул новый приступ хохота. Горм захлебнулся, пиво потекло у него из носа. Хищники взвыли, и я вместе с ними. Бочонок стремительно пустел, а на меня сыпались все новые и новые байки. Я заметил, что поход Сторка на город Акаче вспоминают неохотно, а вот про взятие города игроков говорили с удовольствием, рассказывал сам Адалиус, вышагивавший в своей дурацкой шляпе. Весь успех Сторка висел на волоске, а все из-за того, что он опирался на игроков из Реала, которые должны были вешать лапшу на уши королю. У них-то связь, в отличие от нас, была. Ну вот, мы должны были разыграть небольшое представление. Как будто Сторк едет в город с очень важными известиями и попадает в засаду. Король с свитой должен был выехать ему навстречу, а люди Сторка из Реала убедить короля в том, что нас мало и никакой опасности для него нет. И король попался. «Ты бы видел его лицо, Урфин! Он все кричал, это ж я, ты что делаешь?» — вставил Жилистый. Дальше надо было действовать очень быстро, потому что игра короля стримилась, а значит, в ближайшие минуты все стало бы всем известно, продолжал Адалиус. А нам, считай, целую милю до ворот топать. Тогда Сторк сказал... «Ты сам будешь рассказывать», — взорвался вампир. Жилистый заворчал, но потом заткнулся. Другие захихикали. «Сторк сказал, что мы можем уйти и продолжать жить в лесах, а можем прямо сейчас взять этот город и зачистить его за пару часов». Потому что те, кто внутри, понятия не имеют, что значит сражаться по-настоящему. Это всего лишь сраные геймеры, и мы сметем их. Да даже пусть их окажется не пара тысяч, а в 10 раз больше, это ничего не меняет. Так он сказал. И так оно и вышло. Каждый третий из этих тюфяков лагофался, едва завидев наших бойцов. Кое-кто, конечно, пытался сопротивляться, но куда им? Ни реакции, ни реальных навыков боя. Они держались только на магии, но мы быстро разбили их на маленькие группы, после чего дело было решенное. А потом мы вошли в замок, и Сторк объявил гулянку в честь победы. «Да они же респаунятся в городе», — удивился я. «Какие гулянки?» «Ха, то же самое Сторку тогда многие сказали. А он говорит, времени полно. Они все народятся нулевками, и на минимальную прокачку уйдет несколько дней». «Даже если они договорятся прокачивать кого-то выборочно, времени это займет дофига, а в замке имеется винный погреб». По рядам хищников пронесся дружный стон. «Мы бухали двое суток», — продолжал вампир, когда стал потише. «Кое-кто даже помер, кажется, от алкогольного отравления». «Колтун из зверомордов!» «И филин!» «Филин из окна вывалился!» «Так он вывалился, когда блевал из этого окна, а блевал как раз от отравления». «Из замка мы выползли с дикого бодуна», — повысил голос Адалиус, зыркнув на прерывавших. «И все оказалось, как и предсказывал Сторк. Мы перебили их всех повторно, а дальше уже было ясно, что им нас никак не догнать, и они перестали логиниться. Город был наш». Постепенно разговор перекинулся на историю с послами, которую я уже слышал от Горма, а с нее на неудавшийся поход на запад. Хищники заметно помрачнели. Адалиус был спокоен, но когда он заговорил, его голос был полон ледяного презрения. «Знаешь, в чем главная проблема травоядных?» — сказал он. «Они просрали один мир, превратив его в лживое болото, а теперь хотят то же самое сделать и здесь. Глазом моргнуть не успеешь, а ты уже снова мелкий служащий по уши в кредитах, весь скованный по рукам и ногам толерантностью и политкорректностью. Но на самом деле это просто ошейник, за который тебя держит кучка хитрых ублюдков». Жнецы поддержали его слова одобрительным ворчанием. «Пустобрехи, которые кричат про равные права, а сами потихоньку затягивают узел на твоей шее, пусть катятся к херам!» Хищники неожиданно разом взревели. Эхо подхватило их рев, и он зазвучал отовсюду, словно горы тоже соглашались с Адалиусом. «Как думаешь, Урфин, в чем мое главное прозрение относительно устройства этого мира?» — вампир блеснул желтым глазом из-под шляпы. Я пожал плечами. «Игра сделала нас монстрами, отделив от них людей. Монстрами они нас и считают. Значит, игра сделана кем-то, кто заранее навесил на нас этот ярлык. А потом я понял, так гораздо лучше. Если б мы остались людьми, то надеть на нас ошейник было бы гораздо легче, а так никакой путаницы. Пусть они видят во мне монстра, олицетворение своего страха, а я буду видеть их такими, какие они и есть, обезьянами с хомутом на шее. Пусть боятся, правильно делают, потому что я лучше сдохну, чем позволю им снова превратить мир в болото. Оглянись кругом, Урфин!» Я вздрогнул и оглянулся. Горы застыли вокруг нас, простираясь на все стороны света. Облака лежали низко-низко, словно гигантские клочки ваты, зацепившиеся за остроконечные вершины. «Это не мир кредитов, барбершопов и коворкингов!» Голос вампира сочился презрением, когда он произносил эти слова. «Это мир воинов! Я, Адалиус, свободный воин! Я иду туда, куда пожелаю. Я говорю то, что думаю. Я делаю то, что необходимо для процветания моих людей и моей земли». Хищники в разнобой, но с большим энтузиазмом повторили его последние слова. Должен сказать, это производило впечатление. На мгновение тот мир, о котором говорил Адалиус, возник передо мной. Суровый и мрачный, он пах подлинным средневековьем, этот мир. И я вдруг понял, что автору удалась его странная задумка. Он нашел способ, заставивший этих людей стать другими. «Я делаю то, что необходимо для процветания моих людей и моей земли», — сказал Адалиус. «И вот здесь крылось нечто очень важное. Никто из моих знакомых Экаче не назвал бы фантазию своей землей. Слишком много усилий тратилось на то, чтобы выстроить свою жизнь, хотя бы отдаленно похожей на то, что у них было до перерождения. А эти существа, будучи такими же гостями, принимали этот мир таким, какой он есть». В самой высокой точке перевала хищники объявили остановку. Был разожжен костер, откупоривались новые бочонки, жарилась еда. Поскольку многие участники похода и до того были не слишком трезвы, я сделал вывод, что мы остановимся здесь на ночь. И ошибся. На мой вопрос Кринж с улыбкой ответил: «Вниз с песнями пойдем, увидишь, это весело». Это и впрямь оказалось весело. Слегка пошатываясь, мы шли по тропинке и пели. Репертуар хищников не отличался изяществом. Лучше всего шли похабные частушки, но встречались и баллады. Мне запомнилась одна. «Из нижнего мира до верхнего мира дороги идет серпантин. Кольчуга, кинжал и стальная секира печатает шаг паладин. Тяжелая ноша, Но с верою правой герой не страшится труда. Хрустальная фляга на поясе справа, во фляге живая вода. У Жилистого оказался красивый тенор, и он был основным запевалой. Остальные подтягивали на припевах, если таковые имелись. У песни про паладина был такой: «У паладина одна родина, родина одна у паладина. Локи, Тора или Одина выбрал он себе в господины». Если мы шагали вблизи скал, эхо подхватывало наши вопли и жонглировало ими, сбивая певцов. Я немного удивлялся тому, что Адалиус позволяет так орать, с учетом возможных обвалов, но к этому моменту я уже был порядком поддатый и просто шагал вместе со всеми, наслаждаясь этим странным, ни на что не похожим опытом. В сумерках горы вокруг сделались прекрасны. Залитый последними лучами солнца хребет уходил далеко на север. Я вдруг подумал, что конец карты при этом находится совсем близко. Значит, это иллюзия? Никаких гор там нет? И это просто картинка? Тут я возмутился. Все вокруг просто картинка. Но до чего же легко об этом забыть? И главное, имеет ли смысл вообще подобная постановка вопроса теперь, когда можно просто идти и горланить песни и думать, что я один из них? Огромный, страшный, грубый демон-воин и одновременно нетрезвый, запутавшийся человек. Я почувствовал, что знаю хищников уже немножко лучше, и они самые обычные ребята на самом деле, по-своему даже симпатичные. «Не нравится мне выражение вашего лица, мистер Мерсли». Я вздрогнул и повернулся. Рядом шагал мистер Паркс. Отряд растянулся, и никто не мог нас подслушать. Но все равно то, что заместитель Ракаэли нарушил правила маскировки и назвал меня подлинным именем, вызвало легкое раздражение. «Не знал, что ты так хорошо разбираешься в мимике демонов в Спарке. И что не так с моим лицом?» Мистер Паркс и бровью не повел. «Вы выглядите так, словно забыли, на чьей вы на самом деле стороне». Я поразился тому, насколько точно он попал в мои размышления, но виду не подал. «Да неужели?» «К сожалению, именно так». «И что именно тебя смущает?» «Меня смущает ваша готовность завести новых друзей среди существ, считающих наше истребление своим долгом». «Принято к сведению». «Ценный урок этики от человека, чей оригинал сидит в тюрьме», — съязвил я. «Именно поэтому ценный», — пропустив иронию, согласился мистер Паркс. «Уроки этики легко забываются, и в результате можно оказаться в тюрьме. Я это знаю на собственном опыте. Имейте в виду, Мерсли, что в случае необходимости я всеми силами буду защищать интересы граждан города Экаче». «Это угроза?» Мистер Паркс ничего не ответил, только ощерился, на мгновение утратив облик законченного идиота. Как всегда, правдоподобие его внезапно исчезнувшей личины немножко ошеломило меня и отрезвило. Хотя, если честно, плевать я хотел на граждан города Экаче, хищников и в первую очередь на мистера Паркса. Через час стемнело окончательно. Ноги гудели от длиннющего перехода, плюс из-за перемены давления и алкоголя здорово ломило виски. Вскоре из темноты выплыли очертания леса, темной стеной вставшего на северо-востоке. Прямо по курсу раскинулось большое озеро, в тихой воде которого отражались звезды. Горы остались позади.